Глава 47. Я не стала ждать подмогу, выбросила Бальтазара за борт сама. От злости во мне буквально кипела сила. Дракон даже не уворачивался, продолжал бесить наглой ухмылкой. Только когда за бортом раздался шумный всплеск воды, ко мне подошел Вел. Демон, узрев Бальтазара, тоже рассвирепел и поклялся убить его зверя, если тот сунется на корабль. Бальт перевоплотился и летел за нами. Я фыркала и старалась не обращать внимания. Устанет и вернется на острова. Арван — единственный, кто был спокоен, как удав. Эльфийский муж потянул меня в каюту, а Вел остался за штурвалом. И я так понимаю, чтобы не дать Бальтазару проникнуть к нам. «Ты очень странный муж», — вздохнула я, укладываясь под бок Арвана. «Потому что не прогоняю твою тень? Это бессмысленно», — тихо ответил он. «Тень не существует без правителя, а правитель без тени. Вы едины. Посмотри на Дэймона и Веру. Между вами очень крепкая связь. Если умрешь ты, умрет и тень. Это не просто красивая должность, все намного глубже. Бальтазар — твой уравнитель. Все лучшие и худшие твои качества отражены в нем. Он твой голос совести и разума. Он поможет тебе найти свет в беспроглядной тьме. К тому же вы повязаны магически. Раз он питал плод своей магией, то и твоя магия раскроется рядом с ним». «Где он был 5 оборотов назад, когда я не могла выбраться из этой беспроглядной тьмы?» — прошептала я, утыкаясь носом в плечо мужа. «Рядом был только ты, и только ты защищал меня от этой тьмы». «Ведь я справился со своей задачей. Значит, так должно было случиться. У всего свое время, маленькое». Арвен крепко обнял меня и поцеловал в макушку. «Спи, не думай ни о чем». Но уснуть у меня не получалось. Я все время ворочалась и вглядывалась в маленькое окошко, в котором иногда мелькала часть тела летящего дракона. Кое-как промаявшись до рассвета, я аккуратно выбралась из объятий мужа, надела платье и вышла на палубу. Бальтазар продолжал лететь, но изрядно отстал от нас. Наверное, Вел применил свои способности и гнал всю ночь, не щадя паруса. Демон нашелся там же, за штурвалом. Подошла ближе и обняла его со спины. «Доброе утро!» Хмуро буркнул он. «Остановись, пожалуйста!» Пробормотала я, утыкаясь носом между лопатками и вдыхая запах мужа. «Нет!» — рыкнул Вел. «Велитар, пожалуйста!» «Его уже изрядно шторми! Смотри, он ведь не часто летал на островах! Крылья не привыкли к долгим нагрузкам! Он упадет и пропадет! Разве тебе не жалко? Ведь он твой друг!» «Он мне не друг!» Тут же вставил демон. «Хорошо, я тебя прошу, Вел!» «Арина!» — зарычал демон, замораживая капитанский мостик. «Я не выбирала такую судьбу и не собираюсь принимать его в нашу семью, но и смерти другому существу не желаю. Я люблю только тебя и Арвана, правда!» Потихоньку ветер стихал. Корабль медленно останавливался и лишь раскачивался на волнах. Велитар отпустил штурвал и, развернувшись, стиснул меня в своих медвежьих объятиях. Мы довольно долго просто стояли, обнявшись, и молчали. Но Бальтазар нас догнал и спрыгнул на палубу, отчего у моего морозного лорда тут же испортилось настроение. «Давай завтракать!» Погладив по плечам, потянула Вела, к нам как раз подошел выспавшийся Йорен. До обеда я успешно игнорировала дракона, занималась недолеченными матросами и читала. А вот после обеда Бальт решил подкатить. Правда, без наглых ухмылок. Он предложил помочь раскрыть мою магию, ведь с Арваном мы не особо продвинулись. Под яростным взглядом одного мужа я согласилась помедитировать с драконом. «Закрой глаза и покажи мне!» заговорил Бальтазар, перехватывая мои руки. «Обязательно меня касаться?» проворчала я. «Нам нужен контакт!» томно ответил наглец. «Можно и другой вид касания использовать, совместить приятное с полезным. Что скажешь, счастье мое?» «Заткнись, пожалуйста!» Отбрила я его и отсела на всякий случай. Как только мы погрузились в медитацию, я оказалась на той самой полянке. Дракон начал свой рассказ длиною в жизнь. Полянка начала меняться. Трава укорачивалась и впитывалась в землю. Листья с деревьев превращались в почки и исчезали. Сами деревья тоже уменьшались, так же, как и цветы с кустарниками. Будто все перематывалось в прошлое. Земля становилась тверже, безжизненнее. Она покрывалась тонким слоем снега. Солнце не грело. Набежали тяжелые тучи, становилось холоднее. Я больше не слышала щебета птиц или топота лапок небольших животных. Все умирало, замерзало. Лишь мы с Бальтазаром стояли в центре когда-то красивой поляны. «Что ты сделал?» — спросила я, кружась вокруг своей оси и силясь рассмотреть горизонт. Но везде был один только снег. «Я вернул тебя в настоящее. Вот твоя прекрасная полянка. Она выглядит так сейчас и находится на бескрайнем севере. То, что ты видела, — это будущее. То, что ты сделаешь, когда вступишь в полную свою силу. Ты создашь прекрасную, процветающую и новую страну», — ответил Бальт. «Но ведь Вера должна все это сделать». Я прервала сеанс и посмотрела на сидящего напротив дракона. «Она усмирит холод, но без тебя ничего не расцветет, так как земля слишком долго находилась подо льдами. Ты же как дитя природы с даром созидания дашь шанс ледяной пустоши обрести свое величие. Ты не задумывалась, почему вы встретились в этом большом мире и подружились?» Задумывалась, но настолько глубоко не копала. Пробормотала я, всматриваясь в зеленые глаза Бальтазара. Он, оказывается, бывает довольно серьезным. Пару дней я обдумывала сказанное драконом. Честно говоря, все 5 лет я не понимала, какая во мне польза этому миру. Мимир просил просто жить. Он не говорил о великой миссии, не было никаких вдохновляющих речей. «На тебе второй шанс и делай с ним все, что хочешь». Мужья заметили мою отстраненность и замкнутость. Вел пытался встряхнуть меня, часто звал на капитанский мостик, и мы наслаждались нашим маленьким ритуалом. Я управляла, он гонял ветер по парусам. Арван же, наоборот, не тормошил. Знал, что я сама все расскажу, когда дозрею. Вообще, эльфийский муж понимал меня лучше. Наверное, потому что знал меня дольше, чем демон. Перед ужином я открылась Арвану, рассказала все, что узнала от Бальтазара. Муж выслушал меня и посмотрел своим фирменным взглядом. «Я тебе что говорил?» Ректор просил не прерывать и заниматься с Бальтазаром дальше. На этот раз я согласилась. И этот вечер решила провести с драконом. Только по другой причине. Будущее и магия подождут. У меня была одна незакрытая проблема. И хоть мужья справились с моими страхами, они никуда не ушли. Как бы ни возмущался Велитар, мне хотелось навсегда забыть прошлое, стереть из памяти воспоминания той последней ночи в жизни Аринель. И для этого согласна выслушать дракона. Он за один раз сумел показать то, что было скрыто от меня. Арван, конечно, показал мне будущее, но не знал, где находится эта полянка и вообще, что она означает. Демон был не просто возмущен, он был в ярости. Я понимала, что после меня ждет грандиозный скандал с обморожением конечностей. Слава богам, Арван был на моей стороне и увел Вела подальше с палубы. Все это время дракон ерничал и предлагал запереться в каюте, мол, обстановка поспокойнее и кровать помягче. «А мы, наконец, одни, счастье мое! Луна, звезды, время поцелуев!» — хмыкнул дракон, двигаясь ко мне ближе. «Я не для этого тебя задержала!» — шикнула, отсев. «Айкль как-то сказал, что, возможно, моя магия связана с памятью, и я могу ее менять. Это так?» «Кто такой Айгольд?» Ревностно сверкнув зелеными глазами, нахмурился Бальтазар. «Сейчас это не важно, просто ответь. Я видела прошлое Велитара и других демонов, когда был всплеск силы, но после того случая больше видения не повторялись. Я хочу, если не стереть свое прошлое, то хотя бы притупить их». «Ты говоришь о той ночи?» Тут же посерьезнел мужчина и сжал замерзшие пальцы. Кивнула. «Если доверишься мне, мы можем попробовать». «Нет, ты просто объясни». Замотала головой, впускать его так глубоко в свои мысли не хотелось. Да и не только его. Даже Арвану бы не показала. «Объяснить сложновато», — почесал за ухом Бальт. «Я не силен в этом. Попробуй вернуться мысленно в прошлое, но не как участник, а как сторонний наблюдатель, обезличь. Там была не ты. Сотри эти воспоминания, перечеркни». Я на время задумалась, идти в каюту или остаться, попробовать самой или принять помощь. Есть, конечно, Арван и Велитар, но я боялась показывать им безобразное прошлое. Хватит и того, что они знают. Если еще увидят, а вдруг наши отношения изменятся, появится жалость, или я стану противна им, а на жалости семью не построишь. «Посиди рядом». Приняв решение, выдохнула, встряхнула руки и закрыла глаза. «Не уходи». «Я всегда буду рядом», — пообещал он в ухо. «Пересядь», — рыкнула я, дернувшись. «Как скажет моя повелительница», — усмехнулся Бальтазар и зашуршал по пледу. Наступила тишина в эфире. Я глубоко и размеренно дышала, собираясь силами. Легкий морозный ветерок развивал выбившиеся локоны, а волны бились о корабль. Омрачать этот день воспоминаниями из прошлого очень не хотелось, но нужно было поставить точку. Арван и Велитар были правы. Все участники той ужасной ночи мертвы. Одна я живу прошлым. Еще раз глубоко вдохнув, я потянулась к воспоминаниям о Ринель Крамер. Теплый летний вечер. Барон Айден Йорн пригласил Аринель на прогулку. Все-таки не удержала слезы и громко всхлипнула. «Тш, ты не одна!» Я почувствовала тепло в районе солнечного сплетения. Бальтазар выпустил в мою сторону свою магию. «Это не твое прошлое! Отрекись, обезличь, отпусти!» Пальцы закололо. Во мне забурлила сила, и я отпустила себя. Картинка сменилась. Я смотрела на все не глазами Аринель, а как зритель. «Вот так! Сотри их, измени! Покажи свой последний вечер!» — прошептал Бальтазар. «Мой последний вечер». Я улыбнулась, вспоминая его. Мы с подругами были в альпийской глуши, сняли небольшое шале с видом на заснеженные горные хребты. В тот вечер я познакомилась с симпатичным австрийцем в местном пабе. Благо, я, как будущий филолог, довольно хорошо изъяснялась на английском. Его знаний было меньше, но мы справились и проговорили до поздней ночи за кружкой хмельного эля. Симон. Так звали того мужчину. Рыжий, конопатый, лопоухий, но довольно интересный собеседник. Он проводил меня до нашего домика и пригласил на следующий день покататься на трассе не для новичков. Если бы я только знала, что случится потом, не стала бы рисковать. «Я ревную!» Влез, как ни кстати, дракон со своими умозаключениями. «Не мои проблемы!» Фыркнула я и открыла глаза. «Руки убрал!» Пока я тут пыталась сменить воспоминания, один наглец уселся за спиной и крепко обнял меня, словно мы парочка под луной. «Подожди, ты упускаешь главное!» Ответил нахал и провел носом по щеке к уху. «Тебя не пугает моя близость. Либо я тебе очень нравлюсь, либо у тебя все получилось. Ставлю на... на оба варианта». Он подул в ухо и зарылся носом в волосы. Я задрожала, но не от страха, а от злости. Пихнула его локтем и еще толкнулась спиной, вырываясь из захвата. «Повторюсь еще раз. Не лезь ко мне, если не хочешь за борт!» Вскочив, выставила вперед руку. Бальтазар остановил мое бегство, дернул на себя, жестко перехватил голову, фиксируя своими ручищами, и впился в грубом поцелуе. Я опешила, со злостью укусила его за язык и ударила кулаком в солнечное сплетение. «Это того стоило!» — пробормотал он, согнувшись вдвое. «Пойду выпрыгну за борт сам. Знаешь, быть твоей тенью... травма опасна. Получать фаерболы очень больно, между прочим». «Ты прав. Меня больше не сковывает страх». Пораженно выдохнула я, не обращая внимания на то, что дракон пятится к борту корабля.